Глава 29. 12 монстров приближались сразу с трех сторон. Шестеро, мелькая между деревьев, уверенно мчались на нас спереди, прямо на приготовившегося к встрече Рустама. Еще трое заходили справа и слева. Твари умело прикрывались деревьями и старались обойти массивную фигуру Рустама, дабы добраться до менее бронированных и защищенных целей в лице остальной нашей команды. Мы, расположившись на небольшой поляне, более-менее свободной от деревьев, готовились к горячему приему. В ожидании боя меня слегка потряхивало, да и остальные заметно нервничали. Ты и Мелинда покрепче сжимали свои небольшие жезлы, нервно глядя на приближение противника. Саманта, застывшая кривой улыбкой, вливала свою силу в артефакт атаки. Артур демонстрировал уверенный и слегка расслабленный вид, вот только нервно дергающийся глаз выдавал его с головой. Один только Рустам возвышался незыблемой глыбой впереди всех. Для меня время будто замедлило ход, давая в подробностях рассмотреть каждую деталь как в своей команде, так и в движениях монстров. Как только монстры оказались в пределах радиуса действия заклинания Рустама, в тот же миг он применил ментальную провокацию, что заставило монстров поневоле перевести свой злобный взгляд в его сторону, и он стал для них самой главной целью. В тот же миг Саманта запустила гравитационную ловушку под ноги трех монстров справа, а Артур огненной струей заставил отпрыгнуть в разные стороны трех тварей слева. Для меня все двигалось безумно медленно. Казалось, что если я захочу, то смогу уничтожить всех врагов, лишь приблизившись и разрубив каждую тварь пополам. Вот только и я сам с трудом и очень неспешно смог начать движение. Нужно было спешить. Своими атаками Саманта и Артур фактически сняли воздействие провокации Рустама с монстров, и теперь те выбрали совсем другие цели, одной из которых оказалась моя девушка. Я успел сменить свое положение и встал на пути атаки в тот самый миг, когда на Рустама набросились шесть тварей, которые по-прежнему были под воздействием его магии. Впрочем, сам парень тоже не был безобидным. Достав свой молот, он успел встретить ударом одну из тварей. Молот у него тоже был непростым. Встроенное заклинание оглушения может достать любого. Артур возвел огненную стену между собой и тварями, а Саманта, создав невесомость прямо перед собой, с каким-то диким злорадством воткнула свое копье прямо в голову попавшей туда твари. Вот только вместо того, чтобы проткнуть монстра, она его откинула назад, явно не подумав о законах физики. Мне же предстояло каким-то чудом отразить атаку четырех тварей, которые сумели обойти преграды магов и сейчас приближались к нашим медикам. Мозг работал на удивление четко и холодно. Буквально за считанные секунды я осознал, кто из монстров и когда достигнет цели, и тут же принялся действовать. Тело, что еще недавно двигалось с трудом, сейчас словно ожило. Сила переполняла меня, а меч сам по себе запылал огнем, словно факел. Поднырнув под подпрыгнувшую тварь, я плавным движением разрезал ей грудь от шеи и к низу живота, после чего, развернувшись вокруг своей оси, по ходу движения отрезал голову второй твари, что летела правее от первой, и, продолжая движение, сделал шаг в сторону Теи, замершей на месте. Понимая, что если попытаюсь ее оттолкнуть, то, скорее всего, могу что-то ей сломать, а вместо того, чтобы бороться с силой инерции, наоборот, последовал ее направлению и, используя правую ногу, заставил себя взлететь над головой девушки. Сила моего движения была настолько огромной, что пытаться как-то повлиять на траекторию было бы самоубийством. Поэтому вместо того, чтобы тормозить, я наоборот отдался полету. Перелетев через голову Теи и пролетев дальше, по ходу движения острием меча пронзил плечо твари, что почти достигло девушки, а второй рукой отправил кинжал точно в голову последнего монстра на своем пути. Скорость и сила, а также встречный рывок твари сделали свое дело. Вместо того, чтобы застрять в теле монстра, меч просто оторвал приличный кусок тела, который продолжил движение уже вместе со мной. Но я не просто так ударил именно в плечо. Из-за столкновения меня развернуло в воздухе. Теперь я летел ногами вперед, точно в ствол огромного дуба. Мысль была только одна – выдержит ли столкновение дуб или мои ноги. Впрочем, мое тело считало совсем по-другому, как и мои стихии. Не осознавая, что именно я делаю, а главное как, я продолжал творить немыслимые ранее для меня вещи. С помощью холода я умудрился заморозить воздух между собой и деревом, тем самым замедлив свой полет. С помощью воды вытянул влагу из дерева и создал подушку, а благодаря тьме укрепил свое тело до состояния железа или еще крепче. Но самое главное все же было в земле. Выдернув несколько кусков почвы, я смог точнее скорректировать траекторию своего полета. Все это произошло за один миг, а уже во второе мгновение мои ноги коснулись дуба. Изобразив из себя пружину, я сжался до состояния эмбриона и, резко выпрямившись, выстрелил своим телом, словно снарядом, в сторону Рустама, которого уже фактически повалили на землю твари. Одну из них он добил почти сам. Тея, приготовившись к бою, действовала четко по плану врата. Заполнила силой жезл, связала нити стихии с остальным отрядом и приготовилась отправлять любое из своих заклинаний на помощь соратникам. Монстры ее не пугали, но заставляли нервничать. Она до сих пор так и не смогла до конца преодолеть свою внутреннюю боязнь, хоть и прикладывала всю силу воли к этой борьбе. Увидев, что Рустам применил провокацию, она тут же запустила заклинание укрепления на парня. Может и зря, но точно лишним не будет. Вот только монстры слишком быстро приближались. Дальше все слилось в один сплошной кошмар. Взрывы магии от Саманты и Артура, рев Рустама и полный ступор у нее самой. Каким-то непонятным образом прямо на нее несли сразу две твари. Понимая, что уже не успеет что-либо сделать сама, она попыталась запустить ускорение Артему. Ведь сейчас вся надежда была только на него. Страха не было. Ее мозг просто не успел осмыслить ту опасность, что сейчас ей грозило. А вот то, что Артем пропал из ее сенсорной сети, очень удивило девушку. Намного больше, чем приближение монстров. Тея удивленно вскинула взгляд вверх и в тот же миг столкнулась со взглядом прыгнувшего на нее в атаке монстра. Она уже хотела закричать в испуге и отпрыгнуть в сторону, но не успела. Что-то стремительное и смертельно опасное пролетело над ее головой, а сзади ударила неизвестно откуда взявшаяся волна воздуха. Возможно, от этой волны она непроизвольно сделала бы шаг вперед, но ее стихия действовала быстрее мысли девушки. Укрепив и словно приклеив тело к земле, сила не дала ей упасть. Вот только стихия не смогла защитить Тею от того кошмара, который обрушился на бедную девушку. С одной стороны, ее обдало брызгами крови вперемешку с кусками тела монстра, а с другой стороны, в нее врезалось уже мертвое тело второй твари. Вот тут она уже не выдержала и, вскрикнув, отлетела назад, чтобы оказаться пойманной заботливой стихией Мелинды, которая каким-то чудом успела среагировать на крик. Тея, все еще пребывая в непонятном состоянии, равнодушно отметила, как возле уже падающего тела Рустама возникла словно из воздуха кровавая фигура воина с огненным мечом в руке. Нереальность картинки подчеркивали части тел шести монстров, что сейчас словно дождь падали сверху возле незыблемой статуи воина, в котором она с трудом смогла различить Артема. Слишком сильно он был перемазан в крови. С каким-то замиранием в сердце она смотрела, как из рук парня падает на землю меч, а вместо него появляются два кинжала, которые тут же стремительно исчезают. И только краем взгляда она успела заметить, как два оставшихся живых монстра, которых слегка потрепала магия Артура и Саманты, падают на землю с этими самыми кинжалами в своих головах. Все произошло настолько быстро, что Тея даже теперь, когда все закончилось, не смогла осознать, что только что увидела. В голове была только одна мысль. Неужели это та самая сила, о которой ей так воодушевленно рассказывал брат? Воистину, поразительный парень этот Артем. Тея даже на миг пожалела о том, что влюбилась в Эдгарда, но тут же отбросила эту мысль подальше. Отбирать парней у своих подруг она не собиралась, но как же эффектно выглядел этот парень. Просто вау! «Артем!» Резкий крик Мелинды и падение на пятую точку отрезвили разум Теи. Упала она от того, что подруга, увидев, как падает на землю ее парень, просто перестала поддерживать Тею и бросилась к нему. Кажется, хотя Артем и сотворил невозможное, но сил своих не рассчитал и в итоге сейчас обессилен и явно без сознания. Все это пролетело за одно мгновение в мыслях девушки, а сама она уже вскочила с места и бросилась помогать Мелинде. Если это то, о чем она думает, то ее помощь до прибытия медиков будет не лишней. В то время как Тея и Мелинда оказывали первую помощь Артему, а остальные члены отряда растерянно осматривали друг друга, к ним неспешно подходил Рэм, при этом что-то беззаботно насвистывая. Казалось бы, у командира отряда великолепное настроение, вот только Тея, которая знала брата намного лучше, чем все остальные, от этого свиста поежилась и с опаской бросила взгляд в сторону приближающейся фигуры. Она прекрасно знала, что только пребывая в крайней степени злости, гнева и бушующей ярости, ее брат начинал насвистывать мелодию. Но то, что его вид был расслабленным и беззаботным, ее не обмануло. Именно такой маской закрывался Рэм, когда изо всех сил сдерживал бушующую внутри ярость. «Я смотрю, вы уже успешно победили монстров», с иронией спросил Рэм, как только подошел ближе. «Можно сказать, выполнили задачу без потерь среди личного состава», бросил взгляд в сторону сидевших возле Артема девушек и добавил. «Ну, или почти без потерь. Как там состояние?» 80% мышц повреждено, переломы ног и ребер, повреждение позвоночника, а также трещины в тазобедренной кости. Тут же доложила серьезно Тея, продолжая с опаской смотреть на брата. «Сколько нужно времени, чтобы этот горе-герой пришел в себя и встал в строй?» Медленно вздохнув и выдохнув, произнес уставшим голосом Рэм. «Через 5 минут прибудут роботы медпункта полигона. Еще 10 на доставку Артема в центр и... около часа восстановительных работ», задумавшись, перечислила вслух Тея. «Через 2 часа будет полностью здоров и в сознании». «Ясно», – отстраненно произнес Рэм, глядя на остальных членов отряда. «А если бы это произошло не на полигоне, а в боевых условиях?» «Минимум 2 суток», – уверенно ответила Тея. «Почему так долго?» – удивленно посмотрел на сестру Рэм. «Очень много мелких повреждений. Сами по себе они лечатся просто, но вот их количество настолько огромно, что потребуется очень много времени, чтобы вылечить их все». Отвечая брату, Тея смотрела на Артема и с озабоченным видом водила рукой над его телом, проводя дополнительный анализ повреждений с помощью стихии. Но самое паршивое в том, что большинство микроразрывов внутренних тканей расположены возле нервных узлов. К тому же часть нервов также повреждены и требует восстановления. Для того, чтобы ты понимал четче, то только в одной его ноге свыше 100 внутренних разрывов мышц и около 20 разорванных нервов. Впрочем, если бы он был одет в армейский спецдоспех, то время восстановления можно было бы сократить до суток. «Вот вам и цена победы», – усмехнулся Рэм. «Один бой и сразу минус 1 боец на 2 суток». «Что же, насчет армейского снаряжения, то, как я и говорил ранее, это палка о 2 концах. С одной стороны удобно, а с другой слишком затратно, как в плане постоянной подзарядки, так и в цене. Но вернемся к вам, горе-бойцы. Приберите тут за собой и бегом в штаб. Там будем разбирать ваш позор». «Почему позор?» – возразила Саманта. «Мы же победили дронов». «Во-первых, победили не вы, а он», – Рэм кивнул в сторону Артема. «А во-вторых, не дронов, а клонов монстров с чипами управления. Более развернуто объясню все в штабе. Нечего занимать полигон для разговоров». Рэм решительно пошел в сторону просвета в деревьях. Артур, переглянувшись с Самантой, посмотрел на Тею и растерянно произнес. «А что значит «приберите тут»?» «Помогите Рустаму с доспехом и идите в штаб», укоризненно посмотрев на парня, произнесла девушка. «Или ты не видишь, что он сам вряд ли дойдет?» «Хорошо», смущенно промычал Артур, подскакивая к Рустаму, который все это время молча пытался подняться на ноги. Правда, как и до этого, без заметных успехов. Слишком сильные оказались повреждения силового каркаса, чтобы Рустам смог справиться сам. «А вот и дроны!» – радостно произнесла Тея, глядя на приближение 4 дронов медслужбы и отдельного транспортного робота. После чего, вставая на ноги, добавила, уже обращаясь к Мелинде. «Пошли, дальше они сами разберутся». Мелинда лишь отрицательно покачала головой, все так же прижимая к себе голову Артема и продолжая вливать свою целительную стихию в парня. «Чем быстрее ты перестанешь им мешать, тем быстрее он поправится», – рассудительно произнесла Тея. «Или ты хочешь, чтобы Артем тут 2 суток возле тебя лежал на земле?» Мелинда растерянно посмотрела на соратницу, после на Артема и, с сожалением вздохнув, все же опустила тело парня на землю, после чего медленно поднялась. Было видно, что ей очень не хотелось отдавать Артема дронам, но понимание ситуации все же взяло вверх над эмоциями, и девушка, наконец, сделала шаг в сторону. «С ним точно все будет хорошо». Тея от неожиданности вздрогнула. Она так и не смогла до сих пор привыкнуть к этой уникальной специфике Мелинды. Бросив быстрый взгляд в сторону удаляющихся других членов отряда, Тея с удивлением осознала, насколько точный расчет у ее подруги. Дистанция была как будто выверена идеально. Ох, не зря Рэм попросил ее присмотреть за девчонкой. Ох, не зря, подумала Тея, не спеша с ответом. Очень уж странное и подозрительное умение определять правильную дистанцию слышимости у этой замкнутой девчонки. Конечно, существует вероятность того, что за годы жизни Мелинда просто инстинктивно привыкла говорить только в нужный момент, вот только, судя по недавней беседе с Эдгардом, такие способности у девушки были с самого начала жизни в интернате. Тут или влияние до того, или что-то еще. «Ты же, как и я, провела диагностику и прекрасно знаешь методы медицинского корпуса полигона. Так откуда сомнения?» Улыбнувшись, произнесла Тея, внимательно глядя на девушку. «Прости», – смутилась Мелинда. «Я, наверное, просто перенервничала». «Не стоит так сильно переживать насчет Артема», – спокойно произнесла Тея, делая шаг в сторону выхода из леса, задумчиво добавив. «Есть более актуальная причина для беспокойства». «Ты о чем?» – удивилась Мелинда, быстро догнав Тею и идя рядом с ней. «Мой брат, похоже, в бешенстве», – поморщилась Тея. «Со стороны так не скажешь», – растерялась Мелинда. «А чего? Что случилось?» «Мы случились», – усмехнулась Тея. «Впрочем, сейчас придем и все сама услышишь. Нас это вряд ли коснется, а вот остальные точно получат по полной программе». В приземистом здании, расположенном на самом краю приличных размеров полигона, в одной из комнат для собрания расположился почти весь отряд Рэма. Не хватало только Артема, который сейчас физически не смог бы присутствовать. Рустам угрюмо смотрел себе под ноги, сидя почти по центру небольшой комнаты. Справа от него сидел абсолютно спокойный и расслабленный Артур. Теребя в руках какой-то амулет, он с беззаботным видом рассматривал, как Рэм, находившийся возле стены перед ними, что-то там настраивал на экране голопроектора. Еще правее, возле самого выхода из комнаты, сидела задумчивая Тея. Она то смотрела озабоченно на брата, то бросала короткие взгляды в сторону сидевших слева от Рустама возле окна 2 девушек – Мелинду и Саманту. Саманта что-то оживленно шепотом рассказывала подруге прямо на ухо, а сама Мелинда лишь замутненным взглядом смотрела на улицу, туда, где возвышалось 2-этажное здание медицинского корпуса. «Вот и все готово», – довольно хлопнув по столику возле себя, произнес Рэм и развернулся лицом к сидевшим ребятам. «Можем приступать к разбору вашего эпического идиотизма». Последние слова он произнес уже не как обычно, спокойным голосом, а громко и явно раздраженно. От этого резкого перехода все замерли на месте и с удивлением посмотрели на командира. «Вижу, вы удивлены», – иронично спросил он. «И это бесит меня еще больше. Допустить в одном бою такое количество ошибок и после этого удивиться собственному дебилизму. Но сейчас мы не об этом. Прежде чем мы продолжим наш разговор, и я не разогнал всю команду в проклятые места, мне стало интересно. Зачем вам все это? Рэм красноречиво обвел рукой и взглядом комнату. Зачем вам воевать с монстрами и альвами? Какая ваша цель? Просто не попасть в Верт? Или может что-то еще? Ответом ему служила полная тишина. Я знаю цель своей сестры, а вот ваши совсем не понимаю. Так что с этого мы и начнем. Рустам, зачем ты здесь? Я хочу стать сильнее, твердо произнес парень из-под лобья, глядя на Рэма. И все? Ехидно переспросил Рэм. Это и все твои цели? Стать сильнее? Насколько? Или сильнее кого? Я хочу стать настолько сильным, что смогу вызвать на бой своего отца и победить, мрачно ответил Рустам. Это главная и единственная моя цель. А кто твой отец, позволь узнать? Слегка растерявшись от такой уверенности, спросил Рэм. Двукратный чемпион планеты по силовой борьбе Уйхань. Нахиб Шармат, серьезно произнес парень с мрачным выражением лица. По прозвищу Черный Бык. «Ого!» – присвистнул от удивления Рэм. Остальные тоже с изумлением уставились на парня. «Ну, у тебя и планка. Лет на 20 вперед это точно. И зачем тебе это?» «Это мое личное дело», – угрюмо ответил Рустам. «Ладно, пусть будет так. Ну, а ты что скажешь, Артур?» – спокойно согласился Рэм и перевел взгляд на следующего. «Деньги», – пожав плечами, ответил тот. «Чем больше, тем лучше. Хочу пожить подольше, желательно вечно». «Весьма приземистое и понятное желание», – с иронией прокомментировал Рэм. «Но, в общем, понятно. А ты что скажешь, Саманта?» «Почти то же самое», – насмешливо ответила девушка. «Разве что меня интересует красивый и богатый жених. А если еще и любить будет, так вообще наступит полное счастье в моей жизни». «М-да». «Однако весьма откровенно», — хмыкнул Рэм. «А что скажет нам Мелинда?» В тот же миг браслет на руке Рэма замигал из-за принятого сообщения. Активировав браслет, он на что-то смотрел с минуту, а после с улыбкой его закрыл. «Оригинальный способ ответа, ну да ладно. В любом случае к тебе претензий нет», — неспешно произнес Рэм, после чего многозначительно добавил. «Пока нет. А там посмотрим. Ну, в общем, с вашими целями я ознакомился. Вот только я тогда не понимаю одного. Если вы собрались воплотить в жизнь свои цели, то почему делаете все для того, чтобы я распустил отряд? Хотите самостоятельно попробовать добиться успеха? Если так, то я никого не держу. Дверь? Вон она!» Прищурившись и словно в прицел посмотрев на отряд, сказал Рэм, кивнув головой в сторону выхода из комнаты. «И не надо мне сейчас лепить ваши жалкие оправдания и еще более жалкие возражения. Вы должны запомнить раз и навсегда. Это не прогулка и не отдых. Это работа. Самая настоящая, опасная и ответственная работа. И как на любой другой работе, тут следует делать то, что нужно, а не то, что вам захотелось. Это понятно?» Не очень уверенные кивки головой послужили ему ответом. «Тогда разберем все по пунктам», — криво усмехнувшись, недовольно продолжил Рэм. «Мы 5 суток разбирали по деталям, что и как делать во время боя. И что я вижу в итоге? Вижу, что из всего отряда только один боец знает, что делать и может это сделать. Впрочем, к Артему у меня тоже очень много вопросов и претензий, но, по крайней мере, он хотя бы не позволил вам проиграть поддельным монстрам, которые, кстати, стоят весьма недешево». С каждым словом речь Рэма становилась все громче и громче, пока не стала балансировать на грани между очень громким голосом и криком. «Более того, это были лишь одни из самых слабых видов монстров, не имеющих магии», – еще больше распалялся Рэм. «А теперь, внимание, вопрос. Кто виноват в том, что вы чуть было не погибли от монстров? Снаряжение? Сила монстров? А может, божье провидение? Или все-таки потрясающее по своей зрелищности и глупости сражение было слито по вашей собственной безграмотности и дурости. Мы уже все поняли, что совершили кучу ошибок. Осторожно и с явным опасением вмешалась Тея. Но не мог бы ты уточнить наши ошибки? Тут нечего уточнять, раздраженно бросил Рэм. Все вы делали что угодно, но не то, что нужно. Наш доблестный бронированный Рустам сначала все сделал правильно, но потом почему-то решил, что он мега-крутой боец, и вместо того, чтобы оглушать монстров по очереди, специально для этого купленной колотушкой, принялся дубасить одного и того же. От обвиняющего взгляда командира Рустам опустил глаза и виновато уставился в пол. Наши маги, вместо того, чтобы действовать сообща и бить в первую очередь по самой крупной группе монстров, вдруг решили поиграть в самостоятельность. Сарказма в голосе Рэма было столько, что его можно было черпать половником и выливать прямо на головы покрасневших от стыда Саманты и Артура. Видимо, наши уважаемые маги забыли, что уничтожить монстра можно быстро, только если удар будет общим и в одну цель. В итоге, вместо помощи друг другу и отряду, просто сбили своими атаками ментальное воздействие Рустама. Во время слов Рэма за его спиной голопроектор демонстрировал как раз тот самый озвученный фрагмент боя, снятый одним из дронов наблюдения. И как мы можем видеть, это привело к тому, что часть тварей, освободившись, ринулась на самых слабых в отряде, то есть наших целителей, которые тоже не особо внимательно следили за ситуацией и уж тем более забыли, что нужно делать в таких ситуациях. Например, замедлить тварей или воздействовать на их организм. Это ведь очень сложно, так? В этот раз уже Тея, покраснев, принялась рассматривать увлеченно свои руки, опустив голову, а Мелинда так вообще попыталась спрятаться за Самантой, что было изначально обречено на провал, так как Саманта и сама хотела куда-нибудь исчезнуть. «И вот мы подошли к итогу», — криво усмехнулся Рэм. «Вы полностью бесполезный отряд, не умеющий даже применить элементарную тактику боя против одной из слабых стай монстров. Теперь я понимаю, почему ваш бывший командир делал ставку только на дальний огнестрел и спецпули. По-другому его план был бы провален еще после первого боя». «Рэм, я, конечно, понимаю», – осторожно произнесла Тея. «Ты прав, и мы полностью провалили задачу, но не забывай, это все-таки наш первый совместный бой. Ты же не думал, что с первого раза все получится?» «Чушь», – категорически заявил Рэм. «Ничего сверхсложного я не поручал. Только самые простые задачи. Куда уж проще», – горько усмехнулся он. «Мы ведь не планировали комбинированные атаки, не переходили к заготовкам по определенным последовательностям заклинаний, которые нужно применять против тех или иных монстров. Нет, вы всего лишь должны были применить 5, максимум 6 заклинаний, и все. Бой окончен. Разве это было так сложно запомнить?» «И все же я с тобой не соглашусь», — Тея твердо и спокойно посмотрела в глаза Рэма. «Ребята только недавно вернулись из мира альвов. У них бурлят эмоции. А тут сразу бой. Уверена, что уже завтра мы сможем все поставленные задачи выполнить с первого раза. Правда, ребята?» На этот призыв все дружно закивали головами, а в глазах появилась надежда и даже искра азарта. «Хорошо», – неуверенно и явно сомневаясь, произнес Рэм. «Дам вам завтра второй шанс. Но если и его вы провалите, то считайте, что отряд распущен. А теперь все свободны. Готовьтесь к завтрашнему дню». Когда все вышли из комнаты, Тея задержалась и, подойдя к брату, негромко произнесла. «Может, я и не очень опытный боец, и память у меня не идеальная, но твари были явно не начального уровня». В этот момент Рэм тяжело вздохнул и посмотрел в сторону окна. Тея же, уже с подозрением в голосе, продолжила. «Почему-то мне кажется, что даже если бы мы все сделали, как ты хотел, то все равно проиграли бы». «После их похода в мир альвов у них создалось ложное впечатление собственной силы», — рассеянно произнес Рэм и уже добродушно улыбнувшись и посмотрев в глаза сестре, добавил. «Так что небольшая встряска очень даже полезна. И да, Завтра будут самые обычные монстры. Без усиления. А что насчет Артема? Озадаченно спросила Тея. С ним все очень сложно. Задумчиво произнес Рэм. Он слишком быстро развивается. Если так и дальше пойдет, то придется выводить его из боевого строя отряда, как и меня. Он там только мешать будет. Ему нужен учитель и хороший, уверенно произнесла Тея. Потенциал у парня огромный. Знаю, поморщился Рэм. Вот только где этого учителя взять? Я-то не подхожу. Я могу переговорить с Эдгардом, а он со своим кланом, не очень уверенно предложила Тея. «Пока подождем», – отрицательно покачал головой Рэм. «Потренируемся, сходим на парочку заданий, а там посмотрим». «Ну, смотри сам», – пожала плечами Тея. «Главное, не забудь с ним переговорить, а то это его самоотверженность добром не закончится». «Ты думаешь, я не понимаю?» – иронично усмехнулся Рэм. «Кажется, кое-кто забыл, кто тут командир отряда». «Все-все, я убежала». Тут же спохватившись и помахав ручкой, Тея умчалась из комнаты от беды подальше. Рэм, проводив ее задумчивым взглядом, тяжело вздохнул и, повернувшись к проектору, запустил еще раз повтор боя. Ему и самому хотелось бы понять, как 18-летнему парню удалось двигаться на уровне грандмастеров битвы меча. Откуда все эти знания и движения? Гений, который сам все придумал, как-то не верится. Вот только другого варианта нет. Разве что его память из прошлой жизни. А вот это может быть. Но тогда кем он там был?